К центру вышла Алисана Мормонт, Родрик Кассель, Барбрид Дастин и еще несколько лордов Севера, говорил Родрик Кассель. «Я всегда служил верно дому Старков, только им, ведь я северянин, как и они. Древние их роды я не знал и всегда с гордостью и правдой клялся каждому Старку в верности, и умру, если потребуется, защищая Старков. Но вы не Старк, это мнение разделяют и другие, те, кто стоят со мной рядом. Мы не хотим служить Таргариенам». Джону было больно, но он их понимал, он ведь внук безумного короля, хотя отметил, что Блэкхарт почему-то улыбается, видя эту картину. Но, если в Таргариене половина крови будет старковской, то такому королю я служить буду, как и мои сюзерены, которые только что преклонили колено. «Мы с вами, ваша милость», — улыбнулась леди Дастин и также преклонила колено с оставшимися северянами. Все в этом зале преклонили колено перед ним. В этот момент Джон, он же Джиэхирис, проронил слезы счастья. Ситуация с дальнейшей жизнью Джиэхириса более-менее прояснилась, хотя и не стало проще после присяги ему как законному королю. Он в тот же день после присяги двинулся с Блэкхартом, двумя своими белыми плащами, Гарланом Тиреллом, лордом Ридом, Сансой и Кастелем к последнему очагу, где и поговорили с Лоросом Тиреллом. Лорос был ошарашен открывшейся правдой и долго не мог прийти в себя. Но затем под впечатлением от этой истории и прямого предложения сделать Маргири королевой, Лорос пообещал приложить все усилия для того, чтобы союз с Простором состоялся. Это же пообещал и Гарлан и даже присягнул Джиэхирису, а Лорос надел белый плащ. Амберы склонились также и даже выделили немного людей в их войско. Из ночного дозора вернулись те 2000 людей Блэкхарта и северян, которые были уже не пленниками, а верными короне людьми и также готовились к походу. Они направились в Винтерфилл. Нужные сообщения были уже высланы в разные места от его имени с призывом к присяге законному королю. Еще не все верные Блэкхарту люди прибыли на север. Фактически они сбежали из Гневного мыса, вернее сбежали те, кто смог. Остальные либо пали смертью храбрых, либо же в плену. Дональд Длинный Мастер над оружием скорбящего городка, по словам Рекса, погиб с большей частью защитников. Марик был тяжело ранен, но жить должен был. Когда он отправлялся из штормового предела с горсткой верных людей, судьба леди Мэри и Ларри неизвестны. Еще примерно половина лордов штормового предела сохраняют нейтралитет, кроме тех, кто на севере, они уже присягнули Джиэхирису, а значит кое-какая часть штормовых земель за ними. Еще Ауран Уэтерс, бастард лорда Манфорда Вилариона, который мог бы погибнуть из-за желания своей невестки и подозрений в измене. Она боялась за права на наследование своего сына. Вот удачливому капитану пришлось помочь сбежать Рексу Блэкхарту и его людям из темниц Драконьего Камня после того, как те были преданы бывшими людьми Селисы Флорент. Одичалые, которые не успели обзавестись землями, также двинулись за Рексом, как за спасательным кругом. Часть их эскадры при побеге отделилась и поплыла в Браавос. Дед обоих Блэкхартов пообещал им помочь оттуда и кое-что привезти. Никто не знал, о чем он говорил, но вряд ли это пустые слова. Постепенно уже начал формироваться кроме круга Белой гвардии еще и Малый совет нового короля, куда вошел Дамиан как его десница, Рекс как мастер над шептунами. От Дамиана, Рекса и леди Дастин последовало закономерное и правильное предложение лорду Мандерли, тот, который много места в совете как мастеру над монетой. Он умеет зарабатывать, и довольно умен, а еще и верен Старкам, а он наполовину Старк. Кроме этого, Черное Сердце намекнул всем, что верные сторонники Джиэхириса получат новые земли. И в послании Миноги случайно был упомянут такой интересный населенный пункт, как Ланниспорт. Лично Джиэхирису было любопытно, что хотел себе оттяпать его десница, ведь он неплохо понимал его и знал, что хоть десницей быть неплохо, но одним скорбящим городком он довольствоваться не будет. Штормовой предел отпадает сразу же, ведь сам Дамиан посоветовал после совместной беседы с Джиндри назначить того верховным лордом штормовых земель и лордом штормового предела. Хотя бывший бастард был уверен, что тот до недавнего времени сам грезил о нем. Быть может, он просто сменил ракурс своих интересов. Во всяком случае, им следовало взять Винтерфилл. Вся армия, что имелась у них на севере, насчитывала до 14 тысяч человек, 4500 это северяне, остальные это одичалые и люди Блэкхарта, хотя одичалые теперь и также люди Блэкхарта. Довольно большая армия, которая выделила из своего числа 10 тысяч человек для двойного похода. 5000 пойдет на Винтерфиллу, а остальные 5000 под совместным командованием Беррика Дондариона, Бейлона Сванна и Гарлана Тирелла пойдут на Дредфорд. Через неделю марша их армии они дошли до могучего Винтерфилла, захваченного горсткой железнорожденных. По данным разведки людей Рекса, в замке было лишь 30 железнорожденных. Поначалу ни Джон Джей Хирис, ни остальные не поверили в такую цифру, но затем Дамиан напомнил о том, что они проворачивали на заре своего наемничьего прошлого, и Джей Хирис решил отдать приказ на захват замка в ночи. Группа опытных бойцов захватили за одну ночь нашу семейную обитель, благодаря участию нескольких винтерфилцев, что очень хорошо знали замок. Были потери, 5 погибло, ведь что ни говори, а эти пираты свирепые рубаки. Тиона, этого перевертыша-предателя, схватили живьем. При этом Джей Хирис ему лично все зубы выбил с превеликим удовольствием. К обеду все войска уже расположились в замке, а Джей Хирис все же после разговора с Минданом Муром, который был его лордом-командующим Королевской гвардии, и Дамианом с Рексом предложил Таросу из мира надеть белое, и тот согласился. В отличие от Мелисандры, он был больше воином, чем жрецом, но свято веровал, что Джей Хирис избранный и принимал лишь его волю. Поэтому подозрений по поводу его возможной измены не было. Теперь у него было уже 4 белых плащей. Сир Миндан поделился мыслью о том, что если Простор все же примет предложение замужества Маргири и Джей Хириса, то белый плащ можно предложить кому-то из хайтаверов, к примеру Гарту Серой Стали или же его младшему брату Хамфри. Еще есть Дорн с его герольдом Темной Звездой Дейном. Да и в штормовых землях, не говоря о долине, найдутся умельцы, что с честью будут исполнять свой долг. К слову о долине. Как только Винтерфилл был вернут законным владельцам, то Дамиан пошел в поход на Торрхенов удел, освободить Талухартов от осады железнорожденных. Многие думали, что вотчина Талухартов уже была взята, но оказалось, что они оказали ярое сопротивление, которое еще не сломили, и Блэкхарт пошел им на выручку вместе с Сиром Родриком, под королевским знаменем малым трехглавым драконом на черном поле. А лорда Форрестера со своей небольшой частью гвардии во главе с небольшим ополчением из винтерфилдцев, пары сотен одичалых и группы людей Рекса отправил собрать людей из кланов Волчьего леса и горных кланов, и отбить атаки на Темнолесье и все побережье, что прилегает к Волчьему лесу и Северным горам. Спустя 5 дней пришло ответное послание от Вимана Мандерли. Он в радостях осыпал комплиментами и заверял Джей Хириса в своей верности и готовности просто порвать всех врагов своего любимого и законного короля, и с радостью и благодарностью принял место в совете. Еще через 3 дня пришло сообщение о взятии Дредфорта. Все, кто оказал сопротивление, были убиты, кто выжил, предпочли в основном черное, нежели служить Джей Хирису Таргариену. На следующий день пришли вести о снятии осады с Торрхенова удела и взятии в плен многих железнорожденных, включая взятие их небольшого флота, что был при них. Дамиан со своей гвардией вернулся в Винтерфилл и доставил всех пленных, а сир Родрик повел войско дальше в земли Достинов и Рисвилла в помощь тем отбиться от набегов и уже вместе с ними пойти на родники. Лорд Ховлендрид собрал часть своих людей и еще подоспевшую 1000 из Кархалда, и пошел на ров Киллин, где, кажется, все еще должен был быть замок, захваченный железрожденными. Речные земли стали вновь едины, если так можно сказать. Верховным лордом стал Уолдер Фрей, который признал над собой власть Джей Хириса. Рекс и Дамиан занялись подготовкой долины к принятию власти своего короля над ними. Они уже послали сообщение во все сильные дома о том, что Лиза Талли вступила в порочную тайную связь с Мизинцем и отравила своего мужа, а Робин вовсе бастард от Мизинца. И Дамиан собирается лично посетить долину и провести там то, что он называет революцией, хотя называл это еще и дворцовым переворотом. Дела постепенно решались. Были и неприятные вести. Оказалось, что Дейнерис и юный Гриф действуют заодно. Дейнерис, по крайней мере на словах, признала власть Игона и теперь под их общим контролем Дорн, часть штормовых земель и драконий камень вместе с расколотой клешней. Рекс сказал, что он уже послал просьбу своему деду, чтобы тот организовал безликим контракт на Вариса, но на это нужно время. На 22-й день после взятия Винтерфилла, буквально за пару дней до отбытия Дамиана в долину, пришел ворон из Хайгардена. Тогда Джей Хирис, Дамиан, Рекс, обе сестры Джей Хириса, Сир Миндан, Лорас, Эммон, Тарос, Гарлан, Бриенна, Джиндри, Тормунд и еще несколько ближайших и верных людей присутствовали на новом внештатном совете. Дамиан зачитал послание. «Я, лорд Мейстерел, признаю вашу правду, принц Джейхирис от рода Таргариенов. Наличие подобных документов, подтверждающие ваше происхождение, были нами найдены в Староместе, и слова моих сыновей, что присягнули вам, подтвердились. Не выразить словами весь восторг и радость от того, что вы избежали гнусных интриг и лап Ланнистеров и Роберта Баратиона. И я бы, несомненно, отдал бы за вас свою единственную дочь и присягнул бы вам верности, бился бы, не щадя своей крови за вас. Но смею заверить, я человек чести и уже пообещал руку Маргири Эйгону, вашему старшему брату, что чудом спасся от лап Григора Клигана благодаря верным людям Таргариенов. И смею вас заверить, что ваш брат наверняка поймет ваши желания и простит за поспешные решения короновать себя. Поэтому прошу, придите на юг и склоните колено перед вашим братом, и уверяю вас, мы вместе покараем гнусных львов за их подлость и предательство». Дамиан иронически улыбался, а затем свернул послание и посмотрел на Джейхириса, что хмуро обводил взглядом остальных. «Похоже, поддержки Тиреллов нам не видать как собственных ушей», — подметила Арья. «Только, если жив самозванец», — исправил мысленно ее Джейхирис. «Никогда не думал, что буду об этом размышлять, но кажется, влияние Дамиана на меня все же сказывается. У нас есть север, речные земли и часть штормовых», — подметил Дамиан. «Я привлеку долину на нашу сторону, а остаток штормовых земель мы вернем с помощью Джиндри. Лорд Гарлан, вы возьметесь помочь лорду Джиндри вернуть его родовые земли?» «С удовольствием», — улыбнулся Гарлан Тиреллу. «Я разобью самозванца и мятежников, уверяю вас. Я бы хотел помочь лорду Гарлану и лорду Джиндри», — вызвался Беррик. «Я уже давно не был в штормовых землях. Пора бы напомнить золотым мечам о том, что значит вторгнуться в штормовые земли, когда там есть лорды из марок. Рад видеть ваш запал, милорды», — улыбнулся искренне Джейхирис. «И надеюсь, что боги будут на вашей стороне. На нашей стороне правда и честь», — воспрянул с духом Джиндри. Еще несколько возгласов были слышны от других лордов, а вскоре заговорил Дамиан Блэкхарт. «Думаю, я разбавлю этот момент немного практичными соображениями и приземленными словами о скорых стычках с железорожденными и ланнистерами. Тайвин сейчас на западе, а с юга на него лоялисты вашей тетки, ваша милость. Армия Простора, Дорна, небольшая часть дотракийцев, золотые мечи и немного штормовых лордов – это в принципе довольно внушительная сила, как и силы Запада, людей Руси Болтона и части лордов королевских земель. У Дейнерис и Лжеигона в полтора раза больше людей, чем у Тайвина. У нас же пока есть север и речные земли. По моим подсчетам, в речных землях сейчас с оружием 23 тысячи человек, не считая пяти великанов с их мамонтами. Все же именно в Кремневом пальце высадились леди Мормонт и лорд Карстарк с 3000 людей. Они перерезали всех железорожденных там и пока обитают в тех местах. Лорд Флинт, который принял вашу власть, сообщил, что прибывшие северяне узнали о состоянии севера и политической обстановке, так что они также присягнут вам лично. Кроме них у нас еще под боком 15 тысяч воинов плюс еще неучтенные воины из кланов Мандерли, Локков, Глинмаров и ряда мелких лордов, что еще не прислали нам пополнение в армию. По моим примерным расчетам, мы можем рассчитывать на дополнительные где-то 6-9 тысяч человек. То есть по грубому счету у нас сейчас на севере выйдет не меньше 25 тысяч человек, то есть с мечами у нас 50 тысяч человек, — присвистнул Джиндри. «Да это куда лучше, чем мы рассчитывали», — кивнул сдержанно Рекс. «Но на самом деле не так уже и много. Долина пока не вступила в войну, но у нее в первое же время ее боев может выступить до 20 тысяч человек, из них половина рыцари, и это я не считаю их оруженосцев. Остальные 10 это пехотинцы. Но вы должны знать, что из себя представляет долина и ее рыцарская конница». «Это так», — важно кивнул Мур. «Я родом оттуда и скажу прямо, сойдись наша конница и их рыцарская, то не ясно, кто выйдет победителем, даже если нами будет командовать лорд Блэкхарт. Против его пехоты не страшно выходить, там, кто угодно из нас справится с ней, а вот с конницей шутки плохи. К тому же у них есть флот, пусть и небольшой, но есть. И вот поэтому долину я беру на себя. Пока вам стоит заниматься закупкой продовольствия и подготовкой армии к военным действиям», — сказал Блэкхарт. «Единственные жизненно важные вещи, что нам нужно сделать в противостоянии с югом, так это отдать приказ лорду Хауку, как маршалу речных земель, занять золотой зуб, перекрыть проход вдоль реки Камнигорка и не пускать армию Запада в речные земли. Пусть, если Тайвин хочет, бьется с железорожденными и с простарцами с юга. Чтобы добраться в Королевскую гавань, ему придется немного пройтись по землям, что удерживают вассалами и Сатирелла, по золотой дороге. Все закивали в знак согласия. Эти предложения были разумны. После чего Десница продолжил. После того, как Тайвин или его вассалы выбьют Бейлана из запада, а это случится, я в этом уверен, железорожденные перегруппируются и попытаются нанести удар по простору. Нам это на руку. Лорас и Гарлан немного погрустнели. Многого они там не навоюют, но щитовые острова и Арбар разграбят, возможно, еще несколько прибрежных деревень и городков, но не больше. Их силы заметно проредились здесь нашими усилиями, и это же произойдет, если они не уйдут сами на западе. Но Бейлан упрямый маразматик и от своего не отступится. Хотя не исключается возможность смены власти на Железных островах. И кто же нам выгоден? Спросил Джейхирис, хотя уже знал ответ на этот вопрос. Он был задан для остальной публики. Ашагрий Джой, ответил мастер над шептунами. По информации, что есть у нас, она не замужняя, молодая, умная и с авторитетом среди железорожденных. Она вполне может стать верховным правителем на островах, а может стать моей женой. Усмехнулся Джейхирис и это же повторили Рекс с Дамианом. Она железорожденная. Зло воскликнула Арья. Это политика Арья. Горько усмехнулся ее двоюродный брат. Мне придется жениться на ком-то из политических соображений. И Аша один из возможных вариантов. Если убрать Бейлана и мне жениться на Аше, тогда она получит власть над островами, а я получу сильный флот и пополнение в свою армию. Кроме того, в будущем в таком случае на троне будет сидеть король или королева с кровью Таргариенов, Старков и Грейджиев. Железные острова будут куда спокойнее, когда им будут приходить приказы от такого монарха. Это имеет свой смысл, хмыкнула леди Дастин. Правда, думаю, леди Маргири обидится на это. Лорас хотел было что-то сказать, но Гарлан остановил его взглядом. От Джейхириса это не укрылось, но он сделал вид, что ничего не видел. Этим двоим тяжело воевать против стороны, где сражаются и их близкие. Хотя вполне возможно им и не придется скрещивать клинки с Тиреллами или другими представителями простора. Сейчас главное схватить Ашу живой и невредимой, и провести с ней беседу. А затем предложить через нее Бейлану поединок до смерти, между мной и им, добавил Джейхирис. Когда я его убью, то для них это будет выглядеть как соблюдение старого закона. Сильный убил слабого и забирает то, что его. Но при этом после его смерти на пайке будет править Ашагрий Джой и она станет королевой семи королевств. А они согласятся на такое. Хмыкнул Эмман Кью. Вряд ли будет отказ. Ответил уже Рекс. Такой у них нрав. Да и убить Таргариена собственноручно. Бейлан не упустит такой возможности поквитаться с родом, который поставил на колени Железные острова. Это может сработать. Кивнул мистер Лювин. Железорожденные народ своеобразный. Дальнейшее обсуждение совета свелось к деталям не менее важным, но более скучным, вроде беженцев, подсчета казны, что у них была и тому прочее. После этого совета задумчивый Дамиан повел Джейхириса в крипту. Он думал, что тот хочет поговорить более приватно и не прогадал, отчасти. «Нам нужно кое-что проверить», — заявил он. «Что именно?» «Хаэм, если мы это найдем, то ты поймешь». Знаешь, где здесь есть самые глубокие и горячие места? Ну тут таких несколько. Пожал плечами Джейхирис. Это самый нижний уровень крипты, еще есть на втором этаже ниже углубление, которое идет к ряду подземных источников. А еще есть рядом с Богорощей вход в пещеру, которая уходит в глубины к другим горячим источникам, но они очень глубоко и мы туда не спускались. Не было необходимости, да и не пускали нас туда в детстве. «Хорошо, пошли сначала здесь в крипте проверим, а затем туда, если тут ничего не найдем». Они шли в тишине некоторое время, а затем Джейхирис все же решил заговорить на волнующую его тему. «С именем Старков осталось лишь двое, Санса и Арья. А Северу нужен верный мне и сильный хранитель. Арья, конечно, могла в теории быть хранителем, но она еще молода и вторая по старшинству. Санса слишком глупа», — признался себе король. «Вскоре придется ее выдать замуж». «Так выдавай. Главное, не прогадай с кандидатурой», — равнодушно ответил Дамиан. «Я подумывал о твоей кандидатуре». Дамиан повернул к нему голову, вглядываясь в его глаза. Как муж Сансы ты станешь вполне легитимным правителем на севере. Твои дети, конечно, не унаследуют твою фамилию, но они будут Старками, кузенами будущих принцев и принцесс Таргариенов. И мы с тобой станем родственниками. Я знаю, что после этого следует. Усмехнулся Алоглазый. Ты хоть Сансу спросил? Да. И она согласна. Она уже не такая дура, какой была раньше и понимает уже куда больше, к примеру, что есть государственная нужда и интересы дома. Она женщина и должна выйти замуж, чтобы продолжить род Старков. Один из самых вероятных и подходящих кандидатов, на мое мнение, это ты. Хорошо, допустим, что я женюсь на ней, я не против, совсем не против. Санса весьма красивая девушка, еще пару лет и слюнки по ней будут пускать все. Плюс она твоя сестра, пусть и двоюродная и наследница дома Старков. Это очень выгодная партия для меня. Но ты учел мой характер. Учти, я не буду меняться ради нее. Я буду пить, трахаться, как и раньше. У меня, скорее всего, будут бастарды, которые будут расти вместе с моими законными детьми, и я их буду воспитывать одинаково. Я не Нед Старк, и не буду терпеть аналог твоей мачехи и ее закидоны. Буду это пресекать. Ей придется мириться с этим. Она это понимает, я уже объяснил ей, что ты за человек и чего от тебя ждать. Но если хочешь, то поговори с ней сам и убедись. Это успокоит тебя. Хорошо. Но учти, за разбитое сердце Сансы будешь отвечать сам. Хорошо. Кивнул Джейхирис. Вскоре они поняли, что в крипте ничего интересного нет, и Дамиан возжелал обследовать ту пещеру, что рядом с Багаращей. Джейхирису это уже надоедало, но он доверял Блэкхарту и повел его ко входу в пещеру. Пещера была маленькой, но Дамиан и Джейхири смогли пролезть, и они лезли. Путь у них к глубине пещеры занял до 20 минут. В итоге, с парой факелов они спустились к большому круглому источнику с кристально чистой водой. Они видели, что там не глухое дно, а есть проход под водой куда-то. Там есть проход куда-то. Хмыкнул Дамиан и дотронулся до воды одновременно с Джейхирисом. Каково же было удивление короля, когда его десница убрал с огромной скоростью руку от воды. Сущий кипяток. Да она еле теплая. Как-то растерянно произнес Джейхирис и глубже погрузил руку по локоть. И вправду, еле теплая. Да ты на мою руку посмотри. И сунул ему под нос покрасневшую руку. Похоже, туда только ты доберешься. Но там точно что-то есть. Ныряй и найди это. Поверь, не в моих интересах, чтобы мой король потонул в горячем источнике. Уверяю тебя, у меня чутье сейчас вопит о том, что там нас с тобой, вернее уже только тебя, ждет что-то интересное. Джейхирис еще раз посмотрел на руку Дамиана, а потом на воду и решил все же рискнуть. Он разделся почти догола и с нерешительностью нырнул под воду. Туннель, который проплывал Джейхирис, был довольно небольшим, вернее не длинным. Где-то метров 10 и там, в конце показался тусклый свет. Это был выход, через который он вынырнул. Перед ним предстала закрытая пещера, пусть и огромная, стены и потолок которой были покрыты самым настоящим обсидианом. Джейхирис никак не мог понять, откуда свет, ведь никаких щелей или факелов здесь не было. Но вскоре его внимание привлекло огромное каменное изваяние. Он подошел ближе к той каменной глыбе черного цвета довольно странной формы и шершавостью, что отдаленно напоминало чешуйки, чем дыры, и дотронулся до нее. В тот же самый момент часть камня, до которой он дотронулся, словно ожила, а затем, часть камня пропала и перед Джейхирисом предстал алый глаз с вертикальным зрачком, что взирал на него. Это был дракон. Глава 37. Дорн. Солнечное копье. Жаркий день, такой же, как и тысяча других. Хотя, Аберин мог бы поспорить насчет того, насколько он жаркий лично для него. Прошло уже почти 30 лет с тех пор, как Абара была зачата, а теперь его семья вновь пополнилась на одного члена. У Аберина 8 дочерей и ни одного сына, в отличие от его старшего брата Дорана, у которого дочь-наследница и 2 сына. Один, из которых, а именно Квинтин, станет будущим мужем Дейенерис Таргариен. Порой слыша ссоры дочерей и их щебетание, он не мог отделаться от мысли, что мужчин с кровью Мартиллов явно меньше, чем должно быть. Сегодня у него появился первый и, даст боги, не последний внук. Маленький комок счастья, который Абара родила прежде срока, но с молодой матерью и ребенком все хорошо. Уже сейчас вокруг маленького Ливина, так решила его назвать Абара, крутились с веселым щебетанием все ее сестры, кроме Сареллы, которая сейчас все еще находилась в староместе под видом студиоза в башне мистеров, принцесса Дейнерис, которая после своих первых неудачных родов не растратила материнского инстинкта и любопытства. Кроме них рядом с малышом, который внимательным даже немного взрослым взглядом изучал всех своих нянек, кружила Элария, Арианна и ряд ее фрейлин-подруг. Сегодня было прямо-таки помешательство на этом мальчике, который был вылитым сыном своего отца, по крайней мере, внешне был схож. У него пробивались редкие черные волосики и были такие же алые, как и у Дамиана Блэкхарта глаза. Сейчас Саберин сидел недалеко от всей юрбы женского круга, что окружил бедного мальца и сюсюкался с ним. «Поздравляю вас, принц Саберин, с пополнением в семействе!» — прозвучал бархатный, но противный Аберину лично голос евнуха. «Вижу, вас радует, что связь вашей старшей дочери и Дамиана Блэкхарта принесла такой плод. Дети, это прекрасно, верно?» — кивнул ему Аберин и отпил своего любимого вина из кубка и встал. «Дети в Дорне на особом счету. Они неприкосновенны, лорд Варис, думаю, вы это знаете и хорошо помните. Разумеется, я и сам, признаться честно, не люблю, когда дети страдают, особенно за грехи отцов. А ваш внук, всего лишь дитя, что был зачат в ночь в страсти вашей дочери и черного сердца, он не имеет реальной политической ценности ни для кого. К тому же, зная Блэкхарта, насколько это возможно, я думаю, он даже и не знает об этом ребенке. А если и узнает, то в его жизни мало что поменяется. Возможно, вы хотели мне что-то сказать важное или же просто решили справиться о самочувствии моей дочери и ее сына. Увы, но нас всех, и меня не в последнюю очередь, беспокоят дела государственные. Повинился паук. Скоро сюда прибудет король Эйгон для встречи со своей будущей невестой Маргаритой Реллу. А перед этим ваш брат попросил привести вас к нему в кабинет. Сегодня с утра прибыл лорд Коннингтон и принес важные вести, собственно, как и мои пташки. Так что ожидается долгий разговор и, думаю, весьма важный. Любой вопрос, что обсуждается в кабинете моего брата, важен. Подметил Аберин и пошел в сторону кабинета своего брата, а Варис поплелся за ним. Несомненно, учтиво кивнул в спину принцу паук. Спустя несколько минут они оба пришли в просторный и светлый кабинет Дорана Мартилла, правителя Дорна. Кроме него и его верного капитана гвардии здесь присутствовали Джон Коннингтон, Арус Мейгир, Риндил Торли, Алейна Тиреллу и Мейс Тиреллу, а также Пакстер Редвин. Если при Эйгоне Джон Коннингтон стал десницей, то брат Аберина стал мастером над законом, Пакстер Редвин стал мастером над кораблями, а Мейс Тиреллу мастером над монетой. Еще оставались вакантные места для великого мейстера и лорда командующего королевской гвардии, но вполне возможно, что эти вопросы решатся в ближайшем будущем. Все заняли свои места. Варис сел ближе к Алиевне Тиреллу, хотя та была не в восторге от такого хода, но и явного неудовольствия от этого не высказала. Аберин сел между своим братом и Ринделом Торли. «Пришли новые вести, милорды», — прокряхтела Алиевна. «Это так», — одновременно подтвердили ее подозрения Варис с Грифом. Они переглянулись, и заговорить первым решил десница Эйгона. Долина свергла Лизу и ее сыночка Робина Арвина. Как оказалось, он был бастардом Лизы от связи с Мизинцем, и теперь Лиза казнена, а мальчика упекли за решетку с глаз долой. Мизинца, который был там с тайным визитом, также схватили. Он дал показания после того, как с ним побеседовал Блэкхарт, что лично заявился в долину для переговоров. Он во многом признался, и через несколько дней после суда и того, как из него умело и быстро достали информацию, нужную Блэкхарту, казнили. Хранителем долины и лордом Орлиного гнезда стал бронзовый Джон Ройс, и тот признал над собой Джейхириса Таргариена, так же как и вся долина, хотя некоторые дома и были против, но их никто не слушал. Теперь в распоряжении Блэкхарта еще и силы долины. Коннингтон сжал кулаки от злости. Как он так быстро все проделал? — удивился Мейс. — У него есть мозги, силы и вдохновение, в отличие от некоторых, Мейс — отмахнулась от своего сына королева шипов. — Лорд Десница, скажите лучше, как скоро долина соберется силами и выступит на войну? — Сложно сказать, — пожал плечами Джон. — Третьих сил сосредоточены возле кровавых врат, еще треть в рунном камне, остальные разбросаны по всей долине Арвин. Тут нужно учитывать не их скорость, а скорее планы Блэкхарта. Этот человек сам себе на уме. Чего только стоят его послания о незаконности Эйгона и того, что он сын какого-то там магистра из Пинтоса и некой Серы Блэкфайр. Аберин в этот момент вновь задумался о том одном из первых посланий, что было послано пару месяцев назад, после смерти Ширинной присяги Блэкхарта Джейхирису Таргарину. Тогда в том послании он объявил правду о происхождении Джона Сноу и правду о событиях 18-летней давности. Более важное, о чем он сообщал, касалось Эйгона. Ведь Блэкхарт утверждал, что Эйгон это сын Иллириама Патиса и Серры Блэкфайр, близкой родственницы и, возможно, сестры Вариса Блэкфайра, они оба последние выжившие представители этого рода. После смерти сестры Варис всеми силами стал проталкивать судьбу своего племянника к Железному трону и даже все его действия на посту мастера над Шептунами, начиная со времен Эйриса Безумного, были ради того, чтобы в один прекрасный момент на трон сел потомок Дэймона Блэкфайра. А настоящий сын Ильи Мартилу и Риегара Таргарина умер вместе со своей сестрой и матерью. К тому же и самого Аберина посещали мысли о лжи Вариса, который всячески открещивался от этих слов черного сердца. Ведь неужели Илья не смогла бы отличить своего сына от подмены? Но с другой стороны Даран вроде верил, да и не хотелось им особо видеть на троне их дальних родственников сына Лианны Старк. Не то чтобы они питали жгучую ненависть к этому мальцу, ведь он не виноват в том, что случилось. Но все же, он сын Риегара, а в этом уже нет сомнений. Ведь документы, подтверждающие это, уже нашли, да и сам Аберин несколько раз видел этого юношу, к которому питал некоторое время вожделение, но не переступал черту дозволенного. Малец, и вправду ему кого-то смутно напоминал, но из-за серых глаз матери и ее кудрявых темных волос, что достались ее сыну, он никак не мог понять, на кого он похож. «Дамиан Блэкхарт весьма противоречивая личность», — произнес Даран. «Аберин, может, ты дашь ему более подробную характеристику? Твои дочери некоторое время у него даже на службе были в его войске, а Бара вовсе от него понесла дитя. Все обратили свой взор на младшего Мартила, который как ни в чем не бывало ответил. Сильный, умный, дерзкий, человек слова, жестокий, находчивый, амбициозный, дальновидный, талантливый во многих аспектах и вообще он очень многогранная личность этот Блэкхарт. Будь он законным сыном престарелого Уолдера, то речные земли еще при Роберте стали бы под знамена Фреев, а Дамиан правил бы в Риверроне от имени отца как его наследник». И слегка улыбнулся. От своего отца он взял все хорошие, а от матери, видимо, внешность. Эта смесь стала, как он сам говорит, убойной. И убивает эта смесь многих. Фыркнула Алейна. «Я его хоть и не встречала, но многого наслушалась. И не знаю, чему верить. Все слухи, что вы слышали, правдивы». Хмыкнул Красный Змей. «Я же говорю, он многогранная личность. И его не пробовали ваши пташки достать в долине?» — спросил Пакстер Редвину Вариса. «Нет». Покрутил идеально круглой и гладкой головой Евнух. «Я, конечно, не исключал такой возможности, но это не представлялось возможным, ни до него, ни до Джейхириса не добраться никому. Блэкхарт, видимо, параноик в некотором роде и лучше, чем его самого защищает только Джейхириса. Всех моих пташек и других шпионов вырезали в первые дни, как только сын Лианны Старк и Риегара Таргарина занял север. Это же произошло в речных землях, благодаря сети, что раскинул мой молодой коллега и брат Блэкхарта, Рекс Блэкхарт. Очень талантливый молодой человек, так что мне очень трудно добывать правдивую информацию, что находится выше зеленого ока и уже тем более перешейка. Хотя пару новостей я все же добыл. Первое и, наверное, самое опасное – это личная встреча Бейлона Грейджа и Джейхириса Таргарина на мысе Дракона. Как докладывают шпионы, главная цель их встречи – это поединок до смерти. После смерти одного из них противоборствующая сторона теряет своего лидера. В случае смерти Бейлона власть перейдет к его дочери Аши Грейджой, которая станет женой Джейхириса, и Железные острова станут под знамена этого дракона. В итоге, у них при таком раскладе получится 4 региона 7 королевств под контролем, мощная сухопутная армия и могучий флот железнорожденных. И это еще не все. Мои друзья из вольных городов сообщают, что благодаря религиозным родственникам Блэкхарта Браавос, Мир, Тирош и Лорат оказали помощь Джейхирису. К примеру, Джиндри Баратион, которого назначили верховным лордом штормовых земель в мире, получил последнюю партию наемников. Помощь в количестве 1000 мирийских арбалетчиков, 2500 пехотинцев из Тироша, 700 пращников Талоса, небольшой флот из Тироша опять-таки и отдельно еще 4000 конных и пеших воинов из Браавоса и оттуда же полсотни кораблей и даже десяток боевых слонов. Только из Лората еще не пришла помощь, но этот самый бедный из Большой Девятки город вышлет 600 пехотинцев, которые особой роли не сыграют. Но в любом случае эта родня Блэкхарта активно спонсирует Джейхириса и даже, кажется, может уговорить Железный банк помочь ему, ведь они обещают оплатить все долги трона с процентами, если его займет именно их ставленник. Откуда у этих поклонников Льва Ночи столько денег и влияния? И что это значит? А Шагрей Джой, эта железорожденная может в теории стать королевой семи королевств. Это при наличии не менее благородных и богатых девиц. Кажется, и Блэкхарт, и Джейхирис Таргариен все же безумные. Они куда умнее, чем ты можешь себе представить, Мейс. Устало возвела свои глаза к потолку старая перечница. Этой женитьбой он свяжет железорожденных с железным троном. Сын Наши и Джейхириса в глазах железорожденных — это их законный король, против которого не будут восставать и грабить его земли. А то, что он не будет носить фамилию Грейджой, то это не такая уже и большая проблема. К тому же, если будущего, возможного, поправила себя Алиевна под взглядом Коннингтона, принца, будут воспитывать Аша Грейджой, Дамиан Блэкхарт и его отец, то семь королевств получит сильного, хитрого и опасного короля для соседей, на которых он уже натравит своих подданных. Сейчас я задумываюсь, уж не зря ли все же я согласилась выдать свою внучку за Эйгона, а не за Джейхириса. Кхм-кхм. Прокашлялся Джон. Милорд, кашляйте в платок, а не в руку. Вас вообще этикету не учили, или вы со своими наемниками обо всех приличиях забыли? От возмущения Коннингтон покрылся красными пятнами, но ничего не успел ответить, так как улыбчивый, несмотря на боль в коленях, Даран ответил на первый вопрос старого Розена. Последователей Льва Ночи очень много в мире, не в Вестеросе, но вот в Эссосе очень много. В вольных городах это в основном богачи и наемники, а дальше за территорией до Тракийского моря это Итийская империя, Асшей, Край Теней, Лэнг. И кто знает, где еще ему поклоняются. Если они смогут договориться о помощи с итийцами, то те могут прислать одну из своих многочисленных армий примерно так в 100 тысяч. Там очень сильно верят в него. А то, что получил Блэкхарт и Джейхирис Таргариен, лишь помощь от пока 3-4 вольных городов, вернее их небольшой части знати. То есть этот Блэкхарт не менее опасен, чем вся армия Джейхириса, заключила Алиевна Тирелл. Ясно. Это армия, которая с Джендри Баратионом уже в штормовых землях. Или еще в мире? Спросил Тарли. Еще в мире, но очень скоро двинется к штормовым землям, ответил Варис. Точное место прибытия неизвестно. Кажется, сами капитаны еще не знают, куда они плывут. Блэкхарт-старший со своим братом уже проворачивали различные отвлекающие маневры и слухи насчет его продвижения и планов. Когда я еще находился при Джоффри, когда тот был жив и восседал на железном троне, то перед его походом на север я знатно поломал голову так, и не поняв, куда именно направляется Блэкхарт со своим войском, пока он не высадился у стены. Пожевал губы паук. Аберин понял, что Варису было неприятно признавать свою ошибку и проигрыш на его же поле, но он это сделал. А сколько забавных, противоречивых и одновременно, возможно, правдивых слухов он распустил благодаря своей смекалке и не сосчитать. В те дни мне хотелось подать в отставку и покинуть семь королевств. Но интриги братьев Блэкхартов меня задели за живое, и можно сказать, это даже стало моим личным желанием обставить их.